Тунгата сел за стол и положил руки на белую папку. Руки были темными и очень сильными. Он смотрел на них в молчании, которое длилось несколько минут. «Ты был в Кинглин», — сказал наконец Тунгата, и Крейг вздрогнул от удивления. «А потом ездил к Чезарире». «Твои глаза видят все», — сказал Крейг. «Ты запросил копии титулов на эти земли», — продолжил Тунгата. Но Крейг промолчал. «Но даже ты должен знать, что для покупки земли в Зимбабве требуется разрешение правительства. Ты должен указать, как намереваешься использовать эти земли и подтвердить наличие капитала для их освоения». «Да, даже я это знаю. Поэтому ты пришел ко мне, чтобы предложить свою дружбу». Тунгата посмотрел ему прямо в глаза. «А потом попросить, как старый друг, об услуге». Крейг только развел руками. «Один белый фермер на земле, которая может прокормить 50 семей Матабелов. Один белый фермер будет жиреть и богатеть, а его слуги будут ходить в лохмотьях и питаться объедками, которые он соблаговолит им бросить», — насмешливо произнес Тунгата, и Крейг не сдержался. «Один белый фермер, который ввезет миллионы в страну, остров в них нуждающуюся. Один белый фермер, который даст работу десяткам Матабелов, будет их кормить, одевать и давать образование их детям. Один белый фермер, который сможет накормить 10 тысяч Матабелов, а не жалкие 50 семей. Один белый фермер, который будет заботиться о своей земле, защищать пастбище от кос и засухи, чтобы она могла оставаться плодородной еще 500 лет, а не 5. Гнев Крейга вышел из-под контроля, и он наклонился над столом Тунгаты, глядя ему прямо в глаза. «Ты здесь не нужен», — прорычал Тунгата. «Крааль закрыт для тебя. Возвращайся к своей лодке, своей славе, к своим льстивым женщинам. Будь доволен тем, что мы отобрали только одну твою ногу. Убирайся, прежде чем лишишься головы». Тунгата взглянул на золотые наручные часы. «Мне нечего больше сказать». Он встал, но Крейг снова заметил что-то непонятное в его свирепом взгляде. Что это было? Ни страх и ни хитрость. Безнадежность, глубокое сожаление, быть может, даже чувство вины или смесь всех этих эмоций. «Тогда, прежде чем уйти, я хотел бы сказать тебе еще кое-что». Крейг подошел ближе к столу и заговорил тише. «Ты знаешь, что я был на Чезарире. Там я встретил троих партизан. Их зовут Бдительный, Пекин и Доллар. И они просили передать тебе...» Крейг не успел закончить, потому что гнев Тунгаты превратился в кровожадную ярость. Он затрясся, взгляд его затуманился, на щеках появились желваки. «Замолчи», — прошипел он, сдерживая себя железным усилием воли. «Ты вмешиваешься в дела, о которых не имеешь понятия, которые не имеют к тебе отношения. Покинь эту землю, пока они не уничтожили тебя». «Я уеду», — Крейг смотрел на него с вызовом, «но только после того, как получу официальный отказ на мое заявление». «Значит, ты уедешь скоро», — сказал Тунгат. «Это я тебе обещаю». Утреннее солнце раскалило стоявший на стоянке парламент «Фольксваген». Крейг открыл двери, чтобы охладился салон. Его все еще трясло от последствий встречи с Тунгатой. Он поднял руку и увидел, как дрожат его пальцы. Такой приток адреналина он ощущал раньше только после охоты на льва-людоеда или поедавшего посевы слона, когда служил лесничим. Он сел за руль и, постепенно приходя в себя, постарался привести в порядок впечатление от встречи, понять, что ему удалось узнать. Несомненно, он находился под наблюдением одной из государственных разведывательных служб с момента приезда в Матабелленд. Возможно, он удостоился такого внимания, как известный писатель. Тем не менее, о каждом его движении мгновенно докладывали Тунгате. Тем не менее, он не мог понять отчаянного сопротивления Тунгаты осуществлению его плана. Приведенные им основания были мелкими и язвительными, А Самсон Кумало никогда не был мелким или язвительным. Крейг был уверен, что правильно понял странные эмоции, которые Тунгата пытался замаскировать враждебность. Крейг поднял свой парус над глубокими водами, полными подводных течений. Он задумался о реакции Тунгаты на его упоминание о встрече с тремя диссидентами на Чезариве. Тунгата, несомненно, узнал их имена, и такая яростная реакция говорила о том, что совесть его не совсем чиста. Предстояло многое узнать, и это, несомненно, будет представлять интерес для Генри Пикеринга. Крейг завел двигатель и медленно поехал к Мономатапе по улицам, которые при их прокладке были сделаны такими широкими, чтобы на них могла развернуться упряжка из 36 валов. В свой номер он попал почти в полдень. Открыв бар, он потянулся к бутылке с джином, потом передумал и позвонил, чтобы принесли кофе в номер. Привычку пить днем он приобрел в Нью-Йорке и в какой-то степени объяснял ею недостаток целеустремленности.